Встал поздно, отоспавшись за недосып ночью, и удивился царившей вокруг тишине. Обычно в такое время в доме шумно. Ходят гости, в трапезной обедают, шумит прислуга на кухне. А тут тишина. Я вышел в коридор, никого. Трапезная пустая, прислуги тоже нет. Чудеса, да и только. Как хозяин сбежал, так и вся прислуга поразбежалась. Я всполошился, а кони? Как был без тулупа, выбежал во двор. В углу у конюшни сидела мальчишка, размазывая слезы по щекам. — Ты чего? Хозяина жалко. — Чего его, кровопивца, жалеть? Убегли все, один я сижу. — А чего со всеми не ушел? — Так кони твои здесь. Уйду я, коней увезти из конюшни могут. Я подивился. — Молодец. Вот тебе рубль за хорошую службу. Запрягай. Я сейчас оденусь. Где перекусить можно? — А чего искать-то? На кухне куры жареные остались, мясо копченое, хлеб. Не пропадать же добру? — И то правда. Я зашел на кухню, съел жареную курицу. Ножом отмахнул половину копченой свиной ноги. Прихватил вчерашний каравай хлеба, завернул все в найденную чистую тряпицу. Поднялся к себе в комнату, уложил съестное в мешок с деньгами, оделся и вышел. Оба коня уже стояли под седлами. Коней кормил. — А как же, дяденька, я службу знаю, вчера я надал утром овса. — Молодец. Коли не испортишься, хороший работник из тебя вырастет. — Когда это еще будет? Уж больно медленно расту. Ну, ладно, я к мамке побежал, а то она беспокоиться будет. Мальчишка выбежал в открытые ворота. Я погрузил мешок на свою лошадь, а уселся на трофейного орлика. Так будет легче обеим лошадям. Не спеша выехал из города. Чего гнать? Уж полдень. Однако постепенно лошади разошлись, хотя я их и не подгонял. Орлик был горячим, сам рвался, а поводья моего коня были привязаны к седлу орлика. Вот они и шли плотной связкой. Без неприятностей за 3 дня я добрался до Пскова. Когда увидел вдали купола храмов и городские стены, вздохнул с облегчением. Вот я и дома. Через полчаса я проехал городские ворота. Проскакал по своей улице, соскочил с орлика, рукоятью плети постучал в ворота. Калитку открыла зареванная Маша. Сердце сразу сжалось, в животе образовалась пустота. — Дарья? — Нет. — Кирилл? — Нет. — Да говоришь ты, наконец. — Илья. — Что с ним случилось? — Не знаю. — Ну как, не знаю, чего тогда ревешь? — Объясни внятно, перестань разводить сырость. Я завел коней во двор, закрыл калитку. — Уехал, 7 месяцев как уехал на коптильню, и нету. Он всегда за один день оборачивался, а тут 7 дён. Боюсь, случилось с ним что-то нехорошее. — А вы что сделали? — А чего мы можем? Сидим вдвоем и ревем? Я про себя выматерился. Думал, вернусь домой, как в тихую гавань, обрадую Илью выгодной продажей самоцветов. Вина попьем, в баньку сходим. Все мечты идиота рухнули в один миг. Я завел усталых коней в конюшню, расседлал, налил воды в корыто, задал овса. Прихватил скудные пожитки, мешок с деньгами и пошел в дом. Едва успел закрыть за собой дверь, как на грудь с плачем кинулась Даша. — Батюшка! — Не реви, расскажи внятно. Дарья прошла к столу, села на лавку. Вытирая рукавом слезы и заикаясь, она объяснила, что Илья, как и обычно, уехал на рыбокоптильню. Помнил я это место, где нас угощали свежекопченой рыбкой и где я впервые столкнулся со шведами. Поездки длились недолго, день, иногда два, если возникали непредвиденные обстоятельства. А тут Седмицу ни слуху, ни духу. Опять же, с коптильни никто не приезжал. Не случилось ли чего? Все? Вроде все. На чем уехал Илья? На лошади. Но это понятно, что не пешком. Верхами или в сани запряг. На санях. Вот, уже кое-что. Выезжать на поиски сегодня уже поздно. Через час смеркаться начнет. Чего в темноте узреешь? Да и времени немного прошло. Небось, следы давно снегом могло припорошить. Когда снег у вас был? — А что? Лицо Дарьи опухло от слез. От волнения она даже не поняла, что у нее спрашивают. — Снег, говорю, когда был? — 3-го дня вьюжило. — Плохо, что вьюжило. На сердце легла тяжесть. За прошедшее время Илья мне стал ближе, да и не чужой он, отец жены. Неделя прошла, спешить теперь ни к чему. Сегодня вымоюсь, поем, а с утра на поиски. Я покушал домашнего, выпил винца, сходил в баню. Вернулся из бани, как всегда, взбодрившимся. Не успел зайти в дом, как Дарья подступила ко мне с упреками. — Почему батюшку не ищешь? — А Господь с тобой, только приехал. Лошадям отдохнуть надо, да и вечер уже на дворе, темно. Как искать-то? Дарья опять ударилась в слезы. Понять ее можно. Отец неделю как пропал. Искать надо, это мой долг, но не в ночь же. Утром я наскоро позавтракал и оседлал трофейного орлика. Понравился он мне. Выехал из города, дорогу на рыбокоптильню я знал, потому сразу направился туда. По пути поглядывал на обочины, нет ли там чего подозрительного. Не было, да и откуда взяться, 3 дня назад снег шел. Даже если какие-то следы и были, так теперь все снегом надежно укрыто. А как стает, будут обнаруживать люди страшные находки, видя пропавших зимой родственников и знакомых. Боялся я в душе этого, но вовсе не исключал. Спрашивается, в полном расцвете сил, в здравом уме, не пьяница, мужчина, уезжает на день по делам и уже неделю как не возвращается и не дает о себе знать. Любовницы у него не было, а если бы и была, все-таки вдовец. Не будет он неделю у нее находиться, знак какой подаст? Нет, на Илью это не похоже. Он мужик справный, в первую очередь о семье да о деле печется, потому и приходили в голову черные мысли.